Пока я находился на Южном полюсе, я решил заняться стройкой. Уж материала у меня в домене были целые миллиарды тонн. Поначалу я подумывал построить город под куполом для южного племени воды, но зная этих упрямцев, они в них просто не захотят жить. Поэтому я решил заняться реконструкцией своего ледяного дворца над южным порталом духов. А точнее, я снес ледяной дворец и построил над закрытым порталом башню-маяк из магического металла и магических кристаллов. Кру я все же убедил открыть южный портал духов, целую неделю убеждал ее в постели вместе с Катарой, пока мои клоны строили эту башню. Теперь я, кстати, могу нормально контролировать двух клонов. Южный портал духов был брешью, соединяющей наш мир и мир духов. Через открытый портал духи и люди спокойно могли переходить из мира в мир, но моя башня ограничила эту возможность. Теперь через портал могут пройти лишь те, кому я это позволю. Точнее, стражем портала я сделал Бинг Си Фенг, она дух, которому я доверяю, да и самой Бинг на холодном южном полюсе жить комфортнее всего. Когда Кара распечатала портал, вверх устремился луч синего света, что прошел через кристаллический фильтр башни и устремился в небо. Теперь наш мир будет активнее обмениваться духовной энергией с миром духов, но при этом наш мир не подвергнется новой угрозе, прибывшей из мира духов. Духи, как и люди, бывают злыми и добрыми. В наш мир Бинг может пускать дружелюбных духов, если они захотят посетить мир людей. Мы с Карой вдвоем решили наведаться в мир духов, а вот Бинг не захотела посетить свой родной мир, ведь рядом с порталом находится гора Хайрия, на вершине которой живет ее братец Огненный Феникс. Катару мы на всякий случай оставили в нормальном мире, не стоит ее брать в неизвестное место, вот во второе наше посещение мира духов она сможет с нами пойти, если там, конечно, будет безопасно. Пройдя через портал, мы попали в каменную пустошь, рядом было лишь одно довольно крупное сухое дерево без листьев, видимо, это и было древо времен. С воздуха это место выглядело как огромный каменный символ инь-ян, где на месте точек находились порталы. Северный портал был закрыт, а с южного в небо бил синий луч света. Я и Кара подошли к древу времен, из дупла которого виднелся красный свет. Когда я спал возле северного портала духов, видел именно это место. Рава-а! Послышалось злобное шипение изнутри дупла. Там, внутри барьера четырех стихий, сидел темный дух, от которого и исходило это зловещее красное сияние. Дух этот походил на воздушного змея, на котором был узор, напоминающий тот, что проявляется на Каре, когда она входит в состояние аватара. Вату, произнесла Кара не своим голосом, при этом она сразу вошла в состояние аватара. Ты по-прежнему заперт, констатировала Кара, но ее голос был более зрелым и отдавал неким мистическим эхом. Это ненадолго, уже скоро наступит гармоническое сближение, и мы вновь вступим в схватку за право властвовать над миром, ответил дух хаоса и тьмы, а после повернулся ко мне. Человек, помоги мне выбраться. Убей аватара и разрушь мою темницу, в награду я наделю тебя великой силой, силой тьмы и хаоса. Стал меня соблазнять Вату. Точно, я тебя видел во сне, когда медитировал возле северного портала духов, ты там тоже просил тебя освободить, и знаешь, я тебя освобожу. Что? Громко крикнула Кара, объединенная с Равой. Я тебя освобожу и уничтожу, добавил я и повернулся к Каре. Раз уж он ко мне являлся во сне, то мог проникать в сны к другим людям, особенно к жителям северного племени воды. Они не так уж и далеко от портала живут. Возможно, ты прав, но Вату невозможно уничтожить. После гармоничного сближения он вновь воскреснет, ответил аватар Равы. Ну, значит, после воскрешения его еще раз убьем, и будем повторять это каждые 10 тысяч лет, ответил я. Думаю, вместе у нас получится одолеть Вату, но сейчас его лучше оставить в заперти. Если мы его уничтожим сейчас, он воскреснет уже через 70 лет, дождемся гармоничного сближения и сотрем его из этого мира на следующие 10 тысяч лет, ответила Рава, через уста Кары. Ладненько, Вату, придется подождать 70 лет, не скучай тут, а мы пойдем посмотрим мир духов, сказал я и пошел вместе с Карой дальше. Вам меня не одолеть, тьма и хаос будут править миром, кричал нам вслед плененный дух. Кара, я ведь говорил, что встреча с Вату пробудит в тебе дух Равы, проговорил я, взглянув на Кару, что сейчас была в состоянии аватара. Ты был прав, посмотрела на меня Рава, глазами Кары. Я не могу понять, кто ты такой, ты уже не человек, но и не дух, для мага ты уж слишком силен, по силам ты не уступаешь мне и Вату. сказала Кара голосом Равы. «Ну, я одновременно и человек, и маг, и дух», — ответил я. «Я мыслю, как человек, и имею человеческие желания, я владею разной магией, а также я теперь бессмертен, как и духи, и я могу сделать своих девушек бессмертными, а Кара моя девушка. Так, как ты отнесешься, что твой аватар будет теперь жить не сотни лет, а тысячи?» — спросил я у Равы. «Отношусь положительно, чем дольше живет мой аватар, тем лучше. Каждые 100 лет искать нового аватара и проходить с ним обучение магии всех стихий не очень эффективно, иногда обучение затягивается на несколько десятков лет, а иногда аватара убивают прежде, чем он пройдет обучение. Я не всегда могу защитить своего аватара, ибо если моего носителя убьют в состоянии аватара, я также погибну, и возражусь лишь во время следующего гармоничного сближения, но возражусь я ослабленный, а значит не смогу достойно сразиться с Вату, и вероятнее всего проиграю, а значит на следующие 10 тысяч лет миром будет править Май Хаос», — ответила Рава. «Понятно, значит я буду лучше оберегать Кару и делать ее сильнее с помощью моей любви», — поцеловал я Кару. «Да твоя любовь она очень приятна», — ответила Кара или Рава, или они обе. «Мы с Карой прошли пару километров по каменной пустоши, наполненной странными каменными шипами. После пустоши мы вышли на живописную лужайку с волшебным неземным пейзажем. Трава здесь была красноватой, деревья синими и светящимися, а ближайшая скала была покрыта светящимися синими кристаллами, да и на земле также росли эти кристаллы прям точь-в-точь, как те кристаллы, что я добыл на комете Сазина. Есть у меня подозрение, что комета Сазина как раз родом из мира духов, если подумать. Вату прорвал барьер между мирами в паре километров отсюда, значит общая зона каменных пустошей имеет приблизительные размеры кометы Сазина. Возможно, во время прорыва грани между миров, кусок мира духов перенесся в наш мир, как раз на месте Южного полюса, там тоже есть углубление диаметром в несколько километров, и вот этот кусок мира духов вместе со льдом мог улететь в космос, стать кометой, возвращающейся к Земле каждые 100 лет. Теория неплохая. Кстати, в итоге я все же не зря мучился с поглощением кометы Сазина. В мире духов хоть и встречались те же магические металлы и кристаллы, но они были менее энергонасыщенными. Все же комета состояла из материала, что постоянно находился в точке соприкосновения двух миров. Потом этот материал прошел через грань двух миров и дополнительно полетал в космосе 20 тысяч лет, впитав в себя также и космическую энергию. Все это делает материал кометы довольно уникальным. Возможно, даже в мире духов я не смогу найти металлов и кристаллов такого же качества, как с кометы Сазина. Кара и я продолжили осматривать мир духов, и чтобы ускорить этот процесс, мы стали перемещаться по воздуху. Возле ближайшей высокой горы мы встретили 10-метрового огненного феникса. Вот мы и встретили братика Бинг. Он нам ничего не сказал, просто почтительно склонил голову перед аватаром и вернулся в свое гнездо на горе Хайрия. Когда мы приблизились к густому лесу, то решили его осмотреть вблизи. Там мы повстречали множество различных духов, их разнообразие действительно поражало. Были духи, выглядящие подобно животным, птицам или насекомым, также были различные говорящие растения с глазами, разумные грибы также с глазами, говорящие камни с глазами и ножками, как у пауков, огромный дружелюбный корень имбиря тоже с глазами, летающий разумный редис, и это я все увидел лишь за первые 10 секунд посещения леса. Вскоре к аватару пришли вообще все дружелюбные духи из леса, чтобы выразить свое почтение духу Равичева тут только не было, даже огромная оранжевая разумная морковка и кролики с ушами похожими на стрекозиные крылья, с их помощью они летали целыми стайками вокруг аватара. В этом мире духов есть вообще любые существа, которые только можешь вообразить, драконы тут тоже должны водиться, раз уж я феникса недавно видел. В этом мире было довольно интересно, но помимо безобидных духов мы встретили и монстра, огромного паука-скорпиона, что был очень зол на аватара, и увидев Кару, он сразу ее атаковал. Оказалось, что из-за аватара, этому духу пришлось вернуться в мир духов, хоть ему очень нравилось в мире людей, особенно ему нравилось охотиться на людей и пожирать их сладкую плоть, и этот дух был не единственным, кто любит здесь перекусить человеченкой. Даже Бинкси Фенг меня хотела когда-то сожрать при первой встрече, или это была шутка, но в любом случае, сейчас она каждый день меня ест, точнее мою колбаску КХМ. Ладно, пора возвращаться в мир людей и оргию устраивать. Каравон тоже уже посматривает на мой пах с огромным интересом. После посещения мира духов, У Кары прибавилось уверенности в себе, теперь она действительно была аватаром, мостом между миром духов и людей, что может решить проблемы, как духов, так и людей, особенно людей, эти существа любят создавать себе и окружающим проблемы. Примечание к части. Кара, https://phtasabgaglu8dz2tv9, маяк над южным порталом духов. https://phtasabgaglu7xb9bxx9hbr9, портальная площадка в мире духов. https://phtasabgaglu7y3zqdqttrpvbfg6, древо времен. https://phtasabgaglu7r9avy6, кара в состоянии аватара. https://phtasabgaglu71grpactx9, мир духов. https://phtasabgaglu41pfnpft8, огненный феникс. https://phtasabgaglu33w6chtyvyut7, духи. https://phtasabgaglu fyot6817shinvapov7, аватар в мире духов. https://phtasabgaglu gavkubsgbfatsikhv8, кара в состоянии аватара. https://phtasabgaglu itkmashmhkmuls8s9, глава 54, собрание. Вскоре в Амашу состоялось собрание всех правителей стран мира, от народа огня прибыла Азула, в сопровождении Тайли и Мэй, от царства земли прибыл Лао Бифонг, его дочь Тов Бифонг, и генерал Хау, глава совета пяти генералов, от северного племени воды прибыл вождь Тернук, его дочь Юи, и глава совета старейшин, тогда как от южного племени прибыл вождь Хакода, его дочь Катара и мастер Пакку. Также на собрании присутствовал я, Кара и Орден Белого Лотоса. Все мы должны были обеспечить мирное течение переговоров. Ну, я так поняла, вы меня позвали, чтобы объявить о своей капитуляции? С улыбкой спросила Азула. Нет, мы здесь собрались, чтобы обсудить капитуляцию народа огня. Мы вас разгромили под Басинксё, ответила на это Тов. Вообще-то, вы разгромили моего отца Ренегата с его армией предателей, да и в основном всю работу за вас сделал аватар, ответила Азула. После вступления на трон хозяйки огня я отказалась от идеи захвата Басинксё, слишком уж это накладно выходит, но Азэ решил вас все же уничтожить, я это решение не поддерживала. То, что вы там разгромили Азэ, никак к моей стране не относится. Складно врешь, тренировалась небось, спросила Тов. Конечно, я ведь с рождения готовилась занять трон, умение врать и не быть пойманным на лжи, это главное, что должен уметь хороший политик. Но мы отошли от темы, так уж и быть. Раз уж я прибыла на эти переговоры, то я готова обсудить условия мирного договора. Итак, я обязуюсь больше не нападать на Басинксё и все, а контроль соблюдения этого обещания оставим на аватара, кивнула Азула на Кару. В смысле, а захваченные земли царства земли ты возвращать не собираешься, возмутилась Тов. ПФФ, нет, конечно же, с чего бы я вообще должна их возвращать, армия и правительство царства земли не смогли защитить свои территории, и моя страна огня их захватила. Если хотите эти земли обратно, вам придется их отвоевывать. Почему это царству земли должны принадлежать такие огромные территории, если оно их не может удержать под своим контролем? Думаю, для царства земли хватит и земель, огороженных стенами Басинксё, ответила Азула. Ох, так значит по-хорошему ты не хочешь все уладить? Начало злиться Тов. Малышка, у меня по-прежнему полно солдат, танков, кораблей и десяток верфей, что продолжают строить дирижабли, я себе могу позволить решать дела по-плохому, а у вас есть только одна пехота и все. Конечно, вы там начали исследовать обломки дирижаблей, но прежде чем вы разберетесь, как их создавать, у меня уже будет новый воздушный флот, с ухмылкой ответила Азула. Только ты не забывай обо мне, Азула, твой новый флот я уничтожу так же легко, как и флот твоего отца, вмешалась Кара. Я вас не выпущу отсюда, пока вы не придете к мирному решению вопроса, который будет удовлетворять всех, включая меня. Ну, и что ты предлагаешь? Отдавать все захваченные территории я не собираюсь, максимум могу вернуть те земли, что были захвачены в последние лет 20, когда при виде армии народа огня армия царства земли просто сдавалась, отдавая нам свои земли без боя, ответила Азула. Народ огня должен вернуть все захваченные земли, настаивала Тов. Ути-пути, какие мы жадные, с издевкой проговорила Азула. Хочешь все земли, забери их силой, как это сделали мы. Я не собираюсь делать такие щедрые подарки всяким слабакам, что этого не заслуживают, проговорила Азула. Тов, сказала Кара, посмотрев на девочку, что уже готовилась напасть на Азулу. «Сучка!» – прошипела сквозь зубы Тов. «Ох, такая маленькая, а уже такие плохие слова говорит. В общем, либо я возвращаю вам часть недавно захваченных земель, и то не всех, и мы заключаем мир, либо мы начнем выяснять отношения с помощью магии», — заявила Азула. И тут в переговоры пришлось вступить более дипломатичному Лао Бифонгу. Так-то это он был царем земли. Лао Бифонг стал использовать свои навыки в торговле, чтобы договориться о возвращении захваченных территорий. По итогам, Азула оставила для страны огня почти все колонии народа огня, построенные на западной части материка царства земли. Эти колонии были основаны с начала столетней войны, а также там было парочку колоний, основанных еще до столетней войны. Самой старой такой колонии, Юдао, было около 300 лет. Она была основана еще во времена аватара Киоши. Проще говоря, там уже выросло несколько поколений колонистов страны огня, и эта территория является для них домом. Помимо колонии, Азула оставила для страны огня еще и город Амашу, где и проводились эти переговоры. Тов была просто в ярости и все время хотела атаковать Азулу, но в итоге мирный договор был подписан между царем земли и хозяйкой огня. Азула также пообещала больше не нападать на племена воды, если те, конечно, не нападут первыми. Также в договор я пропихнула и свои требования, а хотел я, чтобы пустыня Шивонг теперь принадлежала аватару. Эти земли должны стать нейтральными для всех остальных царств, где правителем должен стать именно аватар. Она же обязуется с помощью своих сил превратить безжизненную пустыню в место, пригодное для жизни, где могут жить люди из любой нации. Это было странное условие, но для царства земли пустыня не имела никакой ценности, а если там поселится аватар, она сможет контролировать народ огня, что занял западный берег материка. Кое-как нам все же удалось прийти к консенсусу, обсудить различные обещания и пункты договора, типа ограничения на количество войск, возвращение пленных, репараций для южного племени воды от страны огня, сроки выведения войск и всякое такое. В конце мы подписали мирное соглашение, правда, после этих переговоров Тов явно была очень зла, а уж с какой злостью она на меня зыркнула. Похоже, свадьбы у нас с ней не будет, хотя ей лишь недавно 13 стукнуло, через 3 года ее мнение обо мне вновь может поменяться, тем более, именно я вернул ей зрение. И как бы она ни относилась к моим политическим решениям, лично ей я помог достаточно сильно. Следующие 2 года аватару приходилось очень много работать, каждый день возникали какие-то проблемы, требующие вмешательства коры. Так как у меня были клоны, я мог постоянно ей помогать, и при этом заниматься другими делами. Я же продолжил обустраивать пустыню Шивонг, вся центральная часть пустыни уже напоминала тропики. С моими возросшими силами я мог прокладывать целые реки, а вместе с влагой в сухую пустыню приходила растительность. Кроме рек я прокладывал дороги, в том числе для будущих поездов, чтобы можно было быстро перемещаться между городами, которые я также понемногу устроил. Сейчас у меня был лишь один город с жителями. На самой южной части пустыни Шивонг раньше стоял совсем маленький городишко под названием Туманный Оазис. Жителей там было меньше 100 человек. Единственной достопримечательностью этого поселения был массивный кусок льда посреди города. Под этим куском льда находится родник, откуда понемногу льется вода, а один из жителей Туманного Оазиса был магом воды, и чтобы влага из родника быстро не испарялась под жарким солнцем, он создал этот айсберг. Любой житель может отколоть себе льда и попить освежающей воды, когда лед растает, а здесь это происходит довольно быстро. Раз уж Туманный Оазис находился на моей территории, я его облагородил. Во-первых, углубил и расширил родник. Теперь вода текла довольно неплохим потоком, и чтобы придать изюминку этому городку, я создал здесь некий многоступенчатый водопад. Над родником я поднял скалу, на которой построил ратушу и дома для жителей города. Посреди скалы я обустроил каменный пруд, куда и поступала вода из родника. Когда пруд переполнялся, вода перетекала в пруд, расположенный пониже, и так несколько раз, пока вода в итоге не стекала в довольно крупный бассейн, а если и бассейн переполнялся, то вода падала под скалу, образовывая озеро. Городок я еще немного украсил, возвел городскую стену и оставил город развиваться. Возле Туманного Оазиса теперь пролегала дорога через всю пустыню. Использовав эту дорогу, можно было напрямую попасть к бассейн-ксё, так что некоторые торговцы начали ей пользоваться и останавливаться в Туманном Оазисе перед или после пересечения пустыни Шивонг. Через 2 года жителей в Туманном Оазисе стало в несколько раз больше, и мне скоро придется его перестраивать и расширять, а то люди начали строить какие-то лачуги возле и внутри городских стен. Ван Шитонг вновь откопал свою библиотеку из-под толстого слоя песка. Изначально он хотел обмениваться знаниями с людьми, но когда он окончательно разочаровался в человечестве, он спрятал библиотеку под песком. «Я же вернул ему веру в людей, ведь я использую свои силы для созидания, причем такого масштабного». Также дух был доволен, что я восстановил знания из отдела о народе огня, а также он очень обрадовался, что аватар вновь открыла портал в мир духов и теперь некоторые духи вновь могут жить в мире людей. Так как библиотека Ван Шитонга находилась посреди дороги от туманного оазиса к Басингсё, у Ван Шитонга начали появляться посетители, в основном из университета Басингсё. Был тут один профессор, что несколько лет бродил по пустыне в поисках легендарной библиотеки, и сейчас он ее нашел. Ван Шитонг был рад ученым в своем святилище знаний, и чтобы произвести еще более лучшие впечатления, он облагородил территорию возле своей библиотеки. Само здание библиотеки и так было довольно шикарным и напоминало арабско-турецкий дворец, но он еще украсил территорию башнями, водными каналами и засадил все рядами пальм, чтоб его библиотека выглядела презентабельной. Думаю, рядом с этой библиотекой можно будет построить школу или целый академический городок. Уж если библиотека постоянно будет пополняться новыми знаниями, Ван Шитонг будет только рад. Когда у принцессы царства земли Тов Бифонг намечалось 15-й день рождения, я решил прийти на этот праздник с презентом, как раз будет повод помириться с девушкой. Тов когда-то сказала, что хочет образец моей транспортной техники, которую я описывал в книгах для Ван Шитонга. Вот я и сделал ей мотоцикл, точнее электрический байк с реактивными ускорителями для еще более скоростной езды. Я так подумал, что магу земли будет достаточно удобно использовать мотоцикл, они ведь могут легко менять перед собой дорогу, создавая как ровное покрытие, так и различные трамплины. Мотобайк был изготовлен из магических металлов и кристаллов, именно этот экземпляр может работать десятки лет на износ без подзарядки и заправки. Шины были безвоздушные и тоже очень износостойкие и прочные. Зеленое покрытие байка защищало его от кислот, огня, царапин. В общем, Тоф определенно мотоцикл понравится. Эти пару лет, пока аватар была занята контролем исполнения мирного договора, я успел жениться на Юе в северном племени Воды, также женился на Катаре и самой Каре в южном племени Воды. Даже с Азулой я смог жениться, ведь официально я ей родственником не являюсь. Официально я погиб еще в детстве, да и теперь, когда я стал скорее духом, чем человеком, проблема со смешением крови вообще отпала. С Мэй я женился в Амашу, где ее отец остался наместником города. Кстати, для Азулы самым важным из захваченных городов был именно Амашу, ведь здесь находится месторождение Джиннамита. Ради этого города она была готова отдать почти все колонии страны огня. В итоге город остался в подчинении страны огня, и теперь здесь добывают этот кристалл для производства кристаллических батарей. Сами люди царства земли никак не использовали джиннамит, разве что для пыток. Стайли я тоже был не против жениться, но тут ситуация была чуть сложнее, у нее ведь было 6 сестер-близняшек, с которыми я все же переспал. Ох, секс с 7 близняшками был шикарен. Чтоб уделить всем девочкам достаточно внимания, я даже использовал клонов. Сестры Тай были мной очень довольны, и главное, что все они в итоге пробудили магию воздуха. А вот жениться сразу на 7 близняшках я не мог нигде официально, разве что в своем собственном пустынном государстве, которое еще лишь только строится. В общем, из всех девушек, на которых я планировал жениться, осталась лишь Тов, и я ее точно не упущу. Мало того, что она принцесса царства земли, так она мне просто нравится. Зная Тов, я решил отправиться к девушке сам без сопровождающих, а то вероятнее всего, увидев меня, Тов сразу закидает меня камнями. Маги царства земли довольно быстро залатали все повреждения города и стен, полученные во время нападения на Басингсё короля Феникса Азея и его воздушного флота. Уже через пару месяцев все разрушения были ликвидированы, хотя, как показало это нападение, стены теперь не могут помочь защитить столицу. Царем земли по-прежнему был отец Тов, но сама девушка стала главой безопасности царства земли, вся армия по сути подчиняется ей, она переподчинила себе Дайли, а также стала обучать магов металла. За 2 года Тов навела порядок не только в стенах Басингсё, но и во всем царстве земли, а также она контролировала процесс возвращения захваченных народом огня земель. Иногда люди народа огня не хотели покидать насиженное место, но чаще всего люди царства земли подымали восстание, потому что народ огня не покинул некоторые города, и они хотели их прогнать силой, но по договору этот город должен остаться в подчинении страны огня, что все равно не устраивало кое-каких ретивых людишек, среди которых была парочка старых знакомых Кары, а именно Джета и его борцы за свободу. В такие моменты было довольно непросто все решить мирно, и чтобы избежать кровопролития приходилось арестовывать зачинщиков восстаний, а всех недовольных просить разойтись, если они тоже не хотят себе стильные браслеты на запястье. Встреч с аватаром и со мной Тов старалась избегать, даже если знала, что мы находились совсем рядом с ней. Тов обиделась на нас с Карой, что мы не поддержали полное освобождение царства земли от захватчиков, а оставили народу огня часть территории царства земли, да еще и пустыню Шивон к себе забрали. Ну, я, конечно, признаю, что страна огня действительно была захватчиком, но и то, что правление царства земли намеренно позволяли захватывать свои территории, я тоже не могу игнорировать. Всегда в сложившейся ситуации виноваты две стороны, например, геноцид воздушных кочевников. Да, большая часть вины лежит именно на народе огня, но маги воздуха пострадали именно из-за своего монашеского уклада жизни, который они сами выбрали. В том, что у них не было армии, чтобы дать отпор захватчику, виноваты лишь они сами. Та же ситуация и с южным племенем воды. Народ огня несет большую вину за их плачевную ситуацию, потому что он нападал на них, но южане также виновны в своем положении из-за своей раздробленности на множество деревень. У единого северного племени проблем в защите от нападений страны огня особо не возникало. В общем, не все так однозначно в этой ситуации, и я просто не мог отдать все захваченные территории царства земли, если они сами их намеренно сдавали стране огня. Тов и сама понимает, что прошлое правительство царства земли было просто ужасным, и ей, как будущей царице, придется разбираться со всем этим бардаком. Но Азула ведь также лишь недавно вступила на трон, и у нее сейчас такие же проблемы. После того, как все проблемы улеглись, дядя Ира вновь вернулся в свою чайную и продолжил беззаботно попивать ароматный жасминовый чаек, и иногда к нему заходит Тов. Я же перед встречей с Тов решил навестить Ира, но в итоге встретил здесь и саму Тов. «М, с днем рождения, Тов!» – проговорил я, видя, как девушка начала недобро улыбаться. «Ага, спасибо. Мы тут как раз тебя вспоминали, и я говорила твоему дяде, как сильно я хочу тебя избить». Встала девушка и начала подходить ко мне, при этом ее металлический браслет изменил форму, превратившись во вращающийся сюрикен. «Тов, а ты подросла и стала очень красивой девушкой», — проговорил я, и это была чистая правда. «Я готов уже сейчас на тебе жениться». «Чего ты приперся, Хен?» — спросила Тов, немного покраснев, и решила все же меня не атаковать, отчего сюрикен вновь превратился в браслет. «Наш прошлый уговор о женитьбе, теперь он недействителен, после того твоего предательства, я не хочу с тобой связывать свою жизнь», — проговорила девушка. «Ну, да, я действительно перед тобой провинился, не спорю, но хоть ты и считаешь меня и Кару предателями, именно мы с ней и Катарой спасли Басинксё. Кара Аватар, она должна действовать правильно, и тот мирный договор был правильным решением. Эх, эта политика, она никогда правильной не бывает. Я и сама знаю, что тот мирный договор был нужен, но в любом случае, лично на тебя я все равно обижена, и лучше бы тебе уйти из города, чтоб я не начала вымещать на тебе обиду», — ответила Тов. «Что ж, хорошо, но я все же оставлю подарок, не зря же я его для тебя делал». Начал я выходить из чайной и возле входа достал из домена мотоцикл для Тов. «Это ведь та штука, которую ты рисовал в книгах», — подошла к подарку Тов и, положив на него руку, закрыла глаза. «Такой сложный механизм, и каждая деталь проработана и идеально подогнана друг к другу. Я хочу увидеть, как эта штука ездит». Открыла глаза Тов и посмотрела на меня. «Так ты же вроде сказала мне уходить поскорей. Уйдешь, как только научишь меня ездить на этой штуке». Села на мотоцикл Тов и взялась за ручки руля мотоцикла. «Ну, хорошо». Уселся я сзади Тов и включил двигатель, подняв тумблер. Двигатель был электрическим и работал бесшумно, но вот если использовать реактивные ускорители, мотоцикл начинает довольно громко реветь. Медленно я поехал с Тов за город. В Басинксё для быстрого передвижения по огромному городу использовались монорельсовые поезда, вагоны были выполнены из камня, как и сам монорельсовый путь, Парочка магов земли легко могли толкать тройку таких вагонов по монорельсовому пути. Сеть каменных монорельсовых путей проходит по всему городу, в основном они расположены над землей, чтобы не мешать движению людей и повозок. Вот Тоф мне и предложила заехать на этот монорельсовый путь, чтобы нормально разогнаться, а то из-за людей, что постоянно мешали проехать, плелись мы по городу довольно медленно. Тоф знала расписание поездов, поэтому подсказала, каким именно путем можно воспользоваться, чтобы не встретить на нем поезд, и вот там мы уже действительно неплохо разогнались. Мотоцикл может ехать со скоростью в 500 км в час, а если воспользоваться реактивными ускорителями, то до скорости звука можно разогнаться. Кроме всего, мотоцикл был изготовлен из металла, которым Тоф могла управлять, и когда мы стали приближаться к стене, она попросила максимально ускориться, после чего стала приподнимать мотоцикл в воздух, и в итоге мы перелетели внутреннюю стену, а реактивные ускорители позволили продолжить полет, пока Тоф поддерживала транспорт в воздухе, и всего через 10 минут мы уже прилетели к внешней стене, где мы с Тоф и стали приземляться. Это было круто. Ударило меня в плечо Тоф. Ну, я так-то умею летать в десятки раз быстрее, для меня это было довольно медленно, встал я с мотоцикла. Ну, ладно, как работает этот байк, ты видела, думаю, теперь я могу уходить, печально сказал я. Ладно, Хен, оставайся на праздновании моего дня рождения, подарок ты ведь мне уже подарил, было бы некрасиво тебя прогонять после этого. Ох, неужели ты на меня больше не злишься? Посмотрел я на девушку. Злюсь, но уже меньше. Ладно, а теперь иди учи меня управлять этой штукой, попросила Тоф. Понимаешь, Тоф, тут такое дело, за уроки вождения я беру плату, с красивых девушек это один поцелуй за 10 минут обучения. ТЦС цена, конечно, завышена, но я согласна, улыбнулась Тоф. Дальше я продолжил помогать Тоф осваивать транспорт, и под конец девушка расплатилась со мной минутным поцелуем. Ну, а потом мы отправились на празднование дня рождения во дворце, где Тоф усадила меня рядом с собой, а недалеко сидел царь земли и его жена, и с недовольством на меня посматривали весь праздник. Когда праздник закончился, на прощание я тоже получил поцелуй от Тоф, и теперь я к ней заглядывал почаще. Себе я также создал байк, и мы устраивали с девушкой гонки по пустыне, а также круговые гонки по внешней стене Басинксё. Она была достаточно широкая, и Тоф полностью освободила проезд, чтобы ничего не мешало гнать ей на мотоцикле. Если же я побеждал в гонке, я выигрывал право поцеловать принцессу царства земли, если же побеждала Тоф, она выигрывала право поцеловать короля Феникса, и со временем ставки в наших гонках повышались, становясь уже не такими невинными. В общем, на Тоф я теперь обязан жениться, а я очень даже хочу на ней жениться. У Тоф были просто волшебные бедра, вся остальная девушка тоже была идеальной, но ее бедра — это просто произведение искусства, которое я хочу в свою коллекцию. Примечание к части. Туманный оазис. https://phtasabgagl.cz71rvut28cn9y8. Библиотека Ван Шитонга. https://phtasabgagl.zahira5kukudl1hkd8. Байк Тоф. https://phtasabgagl.atihktrifxthira9. Тоф. https://phtasabgagl28nrnlwwsfcpc4n19. Тоф. https://phtasabgagl.kudayot.hte7cfcxluuda. Эпилог, дух тьмы и хаоса. Понемногу мы с Тоф перешли от поцелуйчиков к чему-то большему, и на ее 16-летие мы устроили свадьбу. Элай Би Фонг на свадьбу и на день рождения дочери решил подарить Тоф трон царства земли, сам он остался возле дочери в качестве советника, а также теперь более плотно принялся управлять своим бизнесом. Я поделился с тестем технологией создания различной бытовой техники, а также технологии радио и телевидения, вот он и занялся организацией производства этих вещей, а трон отдал Тоф. Теперь в общем-то все страны так или иначе подчиняются мне, а Зула и Тоф, лидеры своих стран, Юи и Катара, начали управлять северным и южным племенами Воды, хоть их отцы и являются ныне вождями, но следующими лидерами племени Воды станут именно они. Я же создаю свое государство с нуля, и вместе с аватаром Корой помогаю девушкам исправлять существующие проблемы в их странах. Мою пустынную страну в итоге назвали оазисом. Здесь жители всех наций могли жить вместе под крылом короля Феникса и его жены аватара Коры. Однако, не всем понравилось, что аватар стала правителем своей страны. Тайный орден Белого Лотоса, был основан, чтобы помогать аватару нести в мир гармонию, и вот от этого ордена откололась часть ее членов, и они основали Орден Красного Лотоса, чьей главной целью было окончательное убийство аватара, убийство всех лидеров стран, чтобы в мире вновь воцарился хаос. Они считали, что хаос – это естественный порядок вещей, ну и конечно же, они хотели освободить духа хаоса и тьмы, вату. Как я и говорил, вату проникал в голову не только мне, и в итоге смог промыть мозг довольно многим людям, причем все они были очень сильными магами, ведь чем сильнее маг, тем крепче у него связь с миром духом и тем легче было вату проникнуть к нему в голову во время сна. В итоге мы имеем тайную организацию, что стало готовить покушение на аватара и на всех лидеров мира, куда входили я и мои девушки, а главное, это то, что Орден Красного Лотоса никуда не спешил, он 10 лет готовился, чтобы нанести удар. Среди членов этого ордена был маг воды, освоивший магию крови на уровне мастера. Он мог стоять в толпе и взять под управление любого человека, при этом никак не выдав самого себя. Вот этот маг крови должен был напасть на сестру аватара, Катару, что также являлась вождем южного племени. Каждый год в южном племени проводится фестиваль духов, где люди и духи могут собраться вместе и провести весело время. Вот во время подготовки этого фестиваля маг крови должен был похитить Катару и с ее помощью заманить аватара Кару в ловушку. Далее они хотели отравить аватара с помощью токсичного газа. Этот газ должен был ввести Кару в состояние аватара, и вот если ее в этом состоянии убить, то круг перерождения аватара прервется, так как дух Равы погибнет и воскреснет лишь во время следующего гармонического сближения. Все бы ничего, да только Катара также владела магией крови, и когда на нее напал некий Икон, что прибыл на фестивале с северного племени воды и попытался захватить контроль над ее телом с помощью магии крови, Катара смогла легко заблокировать его попытки и сама использовала на противнике магию крови, захватив его в плен. Потом Катара позвала меня и Кару, чтобы мы помогли ей во всем разобраться. Именно допросив этого Икона, мы и узнали о Ордене Красного Лотоса. Сам Икон не хотел нам ничего рассказывать при допросе, но с помощью пыток мы ему язык развязали. Правда, он сам не знал всех членов Ордена Красного Лотоса, как не знал и лидера этого ордена. Сам Икон просто был очень жадным до власти, и его помощью Орден заручился, пообещав после смерти аватара отдать ему под контроль оазис. Вроде бы идеология Ордена Красного Лотоса как раз и противоречит любой власти и правителям, принимая лишь естественный ход вещей, хаос. А они пообещали сделать правителем оазиса этого Икона. Тут скорее они сыграли на слабостях Икона, и в конце, когда план был бы реализован, они его просто бы убили, но в итоге это сделали мы. Также мы поймали сообщников Икона, что должны были помочь ему с пленением Катары и ее перевозки в место, где была подготовлена ловушка. Теперь еще этих гавриков придется допрашивать, чтобы выйти на других членов Ордена Красного Лотоса. Узнав о новой угрозе, я решил собрать всех девушек и сообщить о Ордене Красного Лотоса. В итоге собрание состоялось во дворце Азулы. Интересно, а наш дядюшка случайно в этом ордене не состоит? Он ведь любит вступать во всякие тайные ордена. В Орден Белого Лотоса он ведь вступил, спросила хозяйка огня Азула. Сестренка за последние годы стала настоящей королевой и правительницей, только на нее глянешь, сразу хочется ей подчиняться, хотя все же вряд ли, дядюшка слишком ленив для такого, и если в мире наступит хаос, он больше не сможет мирно попивать свой жасминовый чай. Я все же не понимаю, чем вообще недовольны люди из этого Ордена Красного Лотоса. Все страны живут в мире и процветании. Я стараюсь хорошо исполнять свою миссию аватара, а меня хотят убить, причем целый тайный орден, спросила Кара. Для аватара я сделал новую броню из магических металлов, выглядит эта броня более презентабельно, все же Кара также и королева оазиса, поэтому золотой доспех и золотая корона неплохо подчеркивают ее статус. Броня дает аватару практически абсолютную защиту, и в случае угрозы смерти перемещает девушку ко мне в домен. Так что, у Ордена Красного Лотоса нет никаких шансов осуществить их план, но эти придурки будут все равно пытаться и могут нанести косвенный вред не только Каре, но и окружающим. Сестра, у каждого члена этого Ордена есть свои мотивы, у кого-то эти мотивы максимально корыстны, как у Икона, у кого-то они связаны с их идеологией, но я думаю, таких меньше всего в Ордене, в основном туда входят люди, которые просто хотят занять наши места. В общем, банальная жажда власти и зависть, такие люди будут всегда, правда, они очень не вовремя объявились, Мы как раз с Хином хотели ребенка зачать, а тут этот орден Красного Лотоса», — проговорила Катара, «хотя, как я и говорила, у нас всегда будут враги, поэтому глупо постоянно откладывать рождение ребенка, мы ведь достаточно сильны, чтобы защитить себя и наших детей. Да, сынок, я бы уже хотела понянчить внучков, ты ведь можешь оставить детей расти в своем мире в полной безопасности», — сказала Урса. Мамуле уже было 50 лет, но с моей помощью она была молода и прекрасна, как в свои 20 лет. А это хорошая идея, но нужно, чтобы детишек было много, чтобы им там не было скучно одним. Поэтому, Хен, ты должен заделать детишек каждой своей жене. В твоем мире мы их всех воспитаем и научим за себя постоять, сказала Суюки. Она все так же осталась командиром воинов Киоши, но эта группа девушек-воительниц разрослась, и теперь это скорее целый орден девушек Кунаичи, а остров Киоши превратился в центр подготовки воительниц. Старая форма воинов Киоши была неплоха, но не особо удобна, в ней было очень жарко, особенно в тропическом оазисе, где девушки выполняют функцию полиции. Поэтому форму заменили на обтягивающий легкий и прочный костюм, а маскирующий макияж был заменен на полумаски, с фильтрами для очистки воздуха и запасом кислорода на всякий случай. Воины Киоши теперь охраняют порядок в оазисе, а Суюки является их главой. «Знаете, я согласна. Давайте сейчас и начнем делать детишек». Стала быстренько раздеваться Тоф. Если при первой встрече она была милой незрелой девочкой, то сейчас это прекрасная женщина с просто огромной грудью и невероятно притягательными бедрами. «Раз уж намечается оргия с зачатием детей, нужно тогда всех сестер позвать», — сказала Тайли. «Я их и так звала, но Лин, Лат, Лаа и Лиу просто попросили им потом передать суть собрания, вот пусть теперь они и ходят без детей, лохушки», — ответила Тайву. Из всех сестер Тай она выделялась своим более стервозным характером, ну и попец у нее был больше, чем у всех остальных сестер. А так как я любил попки, это с лихвой перекрывало ее недостатки. «Ли, я их пойду позову еще раз», — сказала Тайлум. Она занималась плаванием, и попка у нее тоже была очень достойная, да вообще у всех сестер попки были высший класс. «Интересно, а у каждой сестры-близняшки тоже родится по 7 девочек-близняшек?» — спросила Мэй. Раньше она носила много одежды, чтобы прятать в ней множество метательных ножей и дротиков, но когда она стала магом, одежды теперь на ней стало минимальное количество, и мне это нравится. Если уж на то пошло, я могу с помощью магии контролировать процесс зачатия, так что, могу сделать как близняшек, так и одного ребенка любого пола. О, так тут еще и заказывать можно, тогда мне одну прекрасную дочку, похожую на меня, ну и на тебя немного, ты тоже довольно симпатичный, сказали мы, и повернувшись ко мне попкой, сняла свои обтягивающие штанишки. «Мне тогда тоже одну дочку», — заказала Суюки, став разрывать свой костюм. Он был очень прочным, но девушка была очень сильной, да и сам костюм потом восстановится, так что, такой способ можно было использовать, чтобы быстрее раздеться. «Думаю, будет честно всем сделать по одной девочке, а то если среди детей будет мальчик, и он будет такой же извращенец, как и отец, то боюсь, что он соблазнит всех сестер и, возможно, еще нас будет пытаться соблазнить. Хотя опять же это не решает проблему с извращенностью нашего мужа, он ведь и сам может соблазнить наших дочерей. Хен, ты ведь не будешь этого делать?» «Да», — спросила Юи. Если раньше Юи была добренькой, то после того, как она стала править северным племенем Воды, где царил тотальный патриархат и девушку долго не признавали в качестве вождя, Юи стала более строгой, особенно это отразилось в постели. Теперь она обожает доминировать. «ПФФ, а я и не против, если он будет спать с нашей дочкой», — сказала Азула. «Кто бы сомневался», — ответила Юи. «И я тоже не против, что Хен будет спать с нашей дочкой, я вообще дух, как, впрочем, и Хен, эти ваши человеческие заморочки для нас полностью не актуальны», — сказала Бинг. «Ладно, если все будет по любви, я ничего не буду запрещать дочери, если хочет, пусть спит с сестрами, или с Хеном, или со мной, или с тетей», — добавила Кара, снимая свою броню. «Ну да, в тебе я тоже не сомневалась, ты ведь тоже приверженка близкой любви между родственниками. Катара наверняка тоже будет не против подобного. Ай, ладно, чего я теперь возникаю, если давно уже смирилась с извращенностью нашей семьи», — ответила Юи. «И к нам как раз подоспели оставшиеся сестры Тай, чтобы начать фестиваль оплодотворения. Теперь, когда каждая девушка ходила беременной, их ни на миг не оставляли мои клоны. В течение года Орден Красного Лотоса совершал еще несколько попыток нападения, но это мне даже было на руку, ведь чем больше членов Ордена попадали ко мне в руки, тем больше информации об Ордене я мог выпытать. Впрочем, информации о лидере никто из них не располагал, но лидера я все же нашел, и помогли мне в этом духе. Оказалось, что собрание Красного Лотоса проходит именно в мире духов. Лидеры этого ордена могли отправлять свою духовную проекцию в мир духов. Там же они собирались в одной роще с красной травой, где также росли и красные лотосы. На нескольких встречах ордена я тайно поприсутствовал, а потом с помощью дерева бадьяна нашел местоположение всех лидеров Красного Лотоса. Главным зачинщиком был некий Ксайбаа, потомок выживших монахов из Северного Храма Воздуха. Жил он в царстве Земли, и ему не очень понравились последние действия Аватара. Она никак не наказала народ огня за истребление воздушных кочевников, да еще и не прогнала их из царства Земли. Плюс, сама стала править страной, а значит, она больше не могла объективно решать проблемы мира, гармонии и баланса. Остальные лидеры Красного Лотоса считали так же, но некоторые из них явно были марионетками Вату. В общем, допросив всех лидеров Красного Лотоса, я смог в итоге вычислить всех его членов и истребить эту организацию. Многие члены Ордена Красного Лотоса не боялись расправы, потому что думали, что смогут в любой момент сбежать, переместив свой дух в мир духов. Но я допрос проводил в своем домене, и они никак не могли его покинуть, ни физически, ни духовно. Как раз, когда девочки начали рожать мне дочек, угроза Ордена Красного Лотоса была ликвидирована, но еще осталась угроза от Вату, хотя я иногда наведываюсь к этому духу, и каждый раз он все уменьшается в размерах и становится слабей. Просто Вату и Рава – это олицетворение концепции хаоса и гармонии. Чем больше в мире хаоса, тем сильнее Вату, и тем слабее Рава. Это действует и наоборот. По размеру этих духов можно судить и о их силе, и о балансе хаоса и гармонии в мире. В итоге у меня родилось аж 15 девочек, до 10 лет мы их обучали и тренировали в домене, чтобы они не были беззащитными в нашем мире, а потом уже мои жены стали показывать им наш мир и мир духов. Каждая дочка могла заниматься чем захочет, за 6 лет многие из них нашли себе занятия по душе. Например, Кая, дочь Катары, в итоге решила заняться спортом, точнее, магическим спортом. Я в Оазисе организовал магические турниры, по типу того, в котором когда-то участвовала ТОВ. Теперь в Оазисе есть 3 огромных тренировочных центра, где также проводятся турниры для магов воды, магов огня и магов земли. Есть также смешанные турниры, где сражаются маги разных стихий, а также командные турниры, где участвуют сразу 3 мага 3 стихий против команды 3 магов. Кае нравится любовь публики, но еще больше ей нравится любовь папочки, мамочки, некоторых тети, некоторых сестер, причем любовь в самой ее извращенной форме. Дочь Кары, Сина, получила от матери способности к освоению стихии огня, земли и воды. Поначалу Сина была очень заинтересована во власти, она хотела стать правительницей Оазиса, а потом и всего мира. С рождения Сина была очень гордой девочкой, ведь ее мать Аватар, когда она подросла, мы с Карой смогли подкорректировать характер Сины, мы показали, что абсолютная власть не сравнится с удовольствием от любви. После того, как мы вместе с Карой переспали с Синой, она поубавила свои амбиции, а то были у меня подозрения, что наша дочурка ради власти может нас кокнуть. Теперь Сина слишком привыкла к разврату с родителями, чтобы вообще думать о том, чтобы от нас избавиться. Сейчас Сина просто старается показать нам, что она достойная принцесса, которой мы можем передать трон Оазиса. Сина была красивой смуглой девочкой, с белыми волосами и золотыми глазами, и вот по характеру и стремлению к власти, она мне больше напоминала Азулу в детстве. Наверное, это именно гены Азея проявились в ней. С Азулой у нас тоже была дочь, Цуми. Она была довольно похожей на Азулу, как внешне, так и характером, но власть ее мало интересовала, а вот любовь мамочки и папочки была у нее на первом месте. Как и Азула когда-то, Цуми желала родительской ласки и любви, ну, а мы с Азулой были довольно извращенными родителями, и в итоге тоже занялись любовью с Цуми. Кстати, если у Азулы было синее пламя температурой в 10 тысяч градусов, то у Цуми пламя было фиолетового цвета, и его температура была больше 25 тысяч градусов. То, что мы с Азулой были родственниками с сильными генами магов огня, сделало нашу дочь самым сильным магом огня в мире. С мамулей Урсой мы детей решили не заводить, Ей хватило и кучи внучек, которых она воспитывала в детстве. Так как Кая, дочь Катары, не была заинтересована в управлении южным племенем Воды, следующей правительницей этого племени решила стать Хисами, дочь Бинг Си Фенг. Она, как и мать, была очень сильным магом льда, и хоть она также могла превращаться в ледяного феникса, первичная ее форма была именно человеческой. Хисами была бледнокожей красавицей с белыми волосами. Чтоб подчеркнуть свой королевский статус, она носит ледяную корону. С Бинкой Хисами мы тоже проводим семейные собрания в постели. А вот с дочкой Юи, Югао, мы не в столь тесных отношениях. Юи хочет, чтобы дочь выбрала себе мужчину, которого она любит. Югао меня любит, и тоже не прочь со мной заняться любовью, как и другие дочери, но Юи запретила ей это делать до 25 лет, если до этого времени у нее не появится парня, за которого она хотела бы выйти замуж, тогда она все же разрешит нам заниматься своими извращениями. Югао, как и Юи, является смуглокожей милашкой с белыми волосами, в отличие от Кай, она не против стать следующей правительницей северного племени. Сакари, дочкой от Мэй, у нас поначалу были довольно сложные отношения, Мэй в детстве воспитывали довольно строго, поэтому она в итоге и выросла не очень эмоциональной. Когда же у Мэй появилась своя дочь, она вообще ей ничего не запрещала, и это вылилось в то, что Акари сбежала из дома в Басинксё и организовала там свою бандитскую группировку, куда входили лишь девушки, назвали они ее сердцеедки. Басинксё за последние годы стал еще больше, и хоть полиция из магов металла пыталась контролировать порядок и закон в столице, но по окраинам все равно было много различных банд, в основном состоящих из бунтующих подростков. Вот и Акари организовала еще одну банду. И так как она была довольно сильным магом огня, а также набрала в свою банду также сильных девушек, сердцеедки довольно быстро стали захватывать территории других банд, но в итоге их всех поймали, причем поймала их моя же дочь Оттов. Забрав Акари из тюрьмы, я принял решение наказать ее попку, а еще наказать и попку Мэй, за то, что плохо следила за дочерью. И после этого Акари угомонилась, видать, так она пыталась привлечь внимание отца, ведь она знала, что я сплю с некоторыми другими дочерями, но по просьбе Мэй я не трогал Акари, а ей, видимо, все же хотелось моего внимания. Ну, хоть Акари и покинула свою банду, ее место лидера заняла ее подруга Рина. Рина была родом из острова Солнца, небольшого островка на севере страны Огня, там жило племя воинов Солнца, потомки первых магов Огня, а также там жили последние два дракона в мире людей, которых и охраняли воины Солнца, и которые в ответ обучали этих воинов истинной магии огня. Рина была дочерью вождя этого племени, и ей как-то не особо хотелось всю жизнь провести на этом маленьком острове. Вот она и сбежала в Басинксё, где и вступила в банду Акари. Рина была темнокожей девушкой, с фиолетовыми длинными волосами, тело у нее было невероятно натренированным, да и магом была она очень сильным. Она прошла обучение у двух драконов, что наделили ее способностью к цветному пламени, то есть она могла использовать и зеленый лечебный огонь, и синий высокотемпературный огонь, и даже фиолетовый, правда последний, был слишком для нее затратен, и пользовалась она им очень редко. В общем, к этой Рине я начал присматриваться, и когда она вновь попалась полиции, я взял ее на перевоспитание, и хорошенько отодрал в задок, и пообещал, что сделаю это еще раз, если она продолжит быть плохой девочкой. И она продолжила, видимо, ей понравилось. Дочь Оттов, Суинь, была очень сильным магом металла, и стала в итоге шефом полиции Басинксё. По просьбе Тов я не пытался соблазнить Суинь, и у нее даже был парень, который в итоге бросил Суинь и ушел к другой девушке, и чтобы успокоить дочку, я все же с ней переспал. Тов и сама в итоге признала, что лучше бы я сразу соблазнил Суинь, чем она пережила предательство от любимого человека. Суинь тогда очень сильно расстроилась и чуть не убила своего бывшего, да я и сам хотел его убить, обесчестил мне дочку и бросил ее, но заставлять его жениться на ней я не стал, мне такой зять и бесплатно не нужен, лучше уж я сам позабочусь о своей дочери, чем отдавать ее какому-то уроду. Суюки меня тоже попросила не соблазнять нашу дочь Аи, но после того, что пережила Суинь, я не думаю, что это хорошая идея, со мной Аи точно будет счастлива. Дочь Суюки владела как магией земли, так и магией металла, мамуля обучила ее сражаться подобно кунайчи, и излюбленное оружие Аи – это фума-сюрикен, огромный четырехлезвийный метательный клинок, она им может управлять в воздухе и одновременно использовать другие приемы, как рукопашного боя, так и магию земли, но обычно хватает и Фума Сюрикена, а и помогает Цуюки поддерживать порядок в оазисе. Дочек от сестер Тай у меня столько же, сколько и самих сестер Тай, то есть 7 Ао, Дэй, Тонг, Бара, Син, Фэк и Дара. Хоть они и не близняшки, но их матери близняшки, отчего дочки все очень похожие и им это очень даже нравится. Все они, как и их матери, являются магами воздуха, но в бою используют копье, что может превращаться в планер. Девочки они довольно озорные, и сами часто устраивают сестринские оргии, и когда я одну такую застал, они мне предложили присоединиться, потом еще и их матери подтянулись, и в итоге у меня был секс сразу с двумя парами семерняшек. Вообще, с магами воздуха и воздушными кочевниками все было грустно, их в мире действительно было мало, сестры Таи и их дочери, еще некоторые потомки выживших монахов, но они даже если и владели магией, то просто не знали об этом. Кра, а точнее, Рава сказала, что после гармонического сближения баланс в мире восстановится, и в мире появится еще маги воздуха. Способность к покорению стихии воздуха в основном пробудет те, у кого в роду были маги воздуха. Ну, до этого сближения еще полвека. Оазис под моим правлением превратился из безжизненной пустыни в самую развитую страну на планете. Когда-то небольшой городок под названием Туманный Оазис стал технологически развитым городом, а на том месте, где я раньше создал водопад из ручейка, сейчас находится здание правительства, с вершины которого по-прежнему падает красивый водопад. Библиотека Ван Шитонга стала образовательным центром Оазиса, и если раньше дух пользовался книгами, теперь он пользуется компьютерными терминалами. Технология у меня достаточная, чтобы люди могли выйти в космос, но прежде чем лезть неизвестно куда, я все же сам разведаю космос. Из магических металлов и кристаллов я создал себе и клоном броню. Броню короля Феникса, в ней я спокойно мог выходить в космос, там же я теперь и тренируюсь, ибо на Земле моя тренировка может принести много разрушений, хотя я больше люблю созидать. Теперь моей новой песочницей стала Луна, там я нашел довольно большие залежи магических кристаллов, именно они и помогали усиливать магию воды. Также на Луне жили духи, некоторые из них были дружелюбные, а некоторые не очень. В принципе, на Луне можно жить, нужно только ее облагородить, чем я и занимался в свободное время. Броня короля Феникса выглядит как черный скафандр со светящимися линиями, на правой стороне эти линии синие, а на левой оранжевые. Шлем брони напоминает птичье лицо, я же король Феникс как-никак, хоть в броне я скорее похожу на бога солнца Ра, ну да и какая разница. К солнцу я тоже иногда летаю, чтобы поглотить часть его силы и стать еще сильнее. Также я использовал энергию солнца для подпитки тех клонов, что улетели обследовать солнечную систему. Таким клонам я создал подобные скафандры. Они помогают клонам набирать скорость близкую к скорости света, но не сразу, и даже двигаясь со скоростью света им придется тратить дни на перелеты между планетами. Для выхода из солнечной системы я еще точно не готов. Но сначала можно освоить планеты своей системы, застроить их, и все такое, я люблю строить. Когда же пришло время гармоничного сближения и боя с Вату, мы скоро еле нашли нашего противника. Вату был таким крохотным, на Земле я установил крепкий мир, что сделало духа хаоса совсем уж слабым. Он буквально помещался мне на ладошку, как-то даже жалко его было убивать, но я его все же прихлопнул. И он умер, правда, тут была фишка, как с драконами. Если ты убил дракона, ты сам стал драконом, вот и Вату в итоге возродился в моей душе, или скорее тьма и хаос возродились в моей душе и сделали меня новым духом хаоса и тьмы. Это никак не изменило меня, но открыло доступ к новым силам, которые я все же тоже начал развивать, только очень аккуратно. Если что, Кара меня проконтролирует, после нового гармоничного сближения она также еще плотнее слилась с духом Равы, и в отличие от Вату, дух гармонии сейчас силен, как никогда прежде. Ну, по крайней мере, став духом, отражающим концепцию первородной стихии хаоса и тьмы, я теперь точно стал бессмертным, что очень даже неплохо. Магия оказалась очень полезной, теперь я и без всяких многокилометровых роботов очень силен, хотя огромных роботов я все равно хочу строить. Нельзя.